Атомная бомба – это всего лишь две или больше частей разъединенного вещества, например, плутония. Разъединенные они не более взрывчаты, чем фунт масла. Быстрое соединение – они взрываются. Все дело в механизме их цепной реакции, а также в приспособлении для их включения точно в нужное время и в нужном месте. Электрические цепи – мозг бомбы – легко разрушить, но сразу бомбу разрушить трудно, как раз ввиду ее простоты. Джонни решил расколотить мозг и сделать это быстро. У него под рукой были лишь простые инструменты, употребляемые при обращении с бомбами. Кроме бомб в помещении были еще гейгеровский счетчик, громкоговоритель, приемник-передатчик, телевизионная установка для связи с базой и больше ничего. Бомбу, над которой работали, обычно брали в другое место, не из-за опасности взрыва, а чтобы поменьше подвергать персонал радиации. Радиоактивный материал бомб скрыт в набивке, и в этих бомбах набивкой было золото. Оно задерживает альфа и бета-лучи в значительной мере смертельную гамма-радиацию, но не нейтроны. Увертливые, отравляющие нейтроны, выделяемые плутонием, должны вырваться на свободу, в противном случае произойдет цепная реакция и взрыв. Все помещение будет затоплено незримым, почти неуловимым дождем нейтронов. Помещение было нездоровое, по регламенту в нем полагалось оставаться как можно меньше времени. Гейгеровский счетчик слабым потрескиванием отмечал фоновую радиацию, космические лучи, следы радиоактивности в коре Луны. Во всем помещении возникала вторичная радиоактивность, вызванная нейтронами. Свободные нейтроны имеют опасное свойство заражать все, на что они попадают, возбуждая всюду радиоактивность, будь то бетонная стена или человеческое тело. Из этого помещения придется скоро уходить. Далквист повернул ручку гейгеровского счетчика, аппарат перестал щелкать. При помощи вторичной цепи он выключил влияние фоновой радиации на данном уровне. Это еще раз напомнило ему, как опасно здесь оставаться. Он вынул чувствительную пленку. Когда он сюда вошел, она была чистой. Теперь самый чувствительный конец пленки уже слегка потемнел. Радиоактивное излучение. Посредине пленку пересекала красная линия. Теоретически, если носитель пленки в течение недели подвергается достаточно большой дозе радиации, чтобы затемнить пленку вплоть до этой линии, он конченый человек. Джонни так себе и сказал. Громоздкий космический комбинезон стал отставать от его тела, следует поторопиться. Кончить дело и сдаться. Лучше попасть в тюрьму, чем оставаться в столь горячем месте. Джонни схватил с инструментальной полки молоток и взялся за работу, останавливаясь лишь только для того, чтобы выключать телеприемник. Первая бомба доставила ему много хлопот. Он начал разбивать обшивочный лист мозга, затем остановился, чтобы превозмочь тягостное чувство. Он всю жизнь чтил тонкую аппаратуру. Собравшись с духом, он размахнулся, звякнуло стекло. Металл издал скрежещущий звук. Настроение Джонни изменилось. Он начал ощущать постыдное удовольствие от разрушения. Теперь он с энтузиазмом размахивал молотком, раскалывал, разрушал. Джонни был так поглощен своим делом, что сначала даже не услышал, как его позвали по имени. «Далквист, отвечайте, вы там?» Джонни вытер пот со лба и посмотрел на телевизионный экран. На нем таращил глаза возмущенный Тауэрс. Тут только Джонни увидел, что он успел уничтожить всего лишь только 6 бомб. Неужели они схватят его до того, как он кончит? О нет, он должен довести это до конца. Выкручивайся, сынок, выкручивайся. Да, полковник, вы меня звали? Разумеется, звал. Что все это значит? Мне очень жаль, полковник. Выражение лицо Тауэрса стало намного спокойнее. Включите свой экран, Джонни, я вас не вижу. Что это был за шум? «Экран включен», — соврал Джонни. «Он, вероятно, испортился. Шум? А сказать правду, полковник, я тут принимаю меры, чтобы никто не мог сюда войти». После минутного колебания Тауэрс твердо сказал. «Я могу лишь допустить, что вы больны, и послать вас к врачу, но я требую, чтобы вы вышли оттуда сейчас же. Это приказ, Джонни». Джонни медленно проговорил. «Сейчас я не могу, полковник. Я пришел сюда, чтобы принять решение, и я еще не успел этого сделать». Вы велели зайти к вам после завтрака. Я полагал, что вы будете у себя в квартире. Да, сэр, но я подумал, что должен стоять на страже у бомб, на тот случай, если я решу, что вы не правы. «Это не вы должны решать, Джонни. Я ваш начальник. Вы дали присягу повиноваться мне». «Да, сэр». «Все это лишь потеря времени. Полковник — это старая лиса. Может быть, уже послал сюда свой отряд». «Но я дал также присягу охранять мир». «Не могли бы вы приехать сюда и обсудить это со мной? Я не хотел бы поступать неправильно». Тауэрс улыбнулся. «Прекрасная идея, Джонни. Ждите меня там. Я уверен, что вы поймете, в чем тут дело». Он выключил телепередатчик. «Ну вот», — сказал про себя Джонни, — «надеюсь, вы уверены, что я помешался. Коварное уничтожество». Он схватил молоток, стремясь использовать выигранные минуты. Но почти сразу остановился. Его вдруг осенило, что разрушить мозг недостаточно. Запасных мозгов, правда, не было, но на складе хранился большой запас нужных материалов. И Морган мог бы срочно изготовить временные цепи управления для бомб. Да и Тауэр сам мог бы это сделать. Правда, не очень искусно, но они все же действовали бы. Ему придется разрушить сами бомбы. И не более чем за 10 минут. Но бомба — это массивный кусок металла, прочно стянутый большим стальным обручем. Он не может разрушить бомбы, во всяком случае за 10 минут. Проклятие. Разумеется, тут есть один выход. Он хорошо знал цепи управления и знал также, как их разбивать. Взять хоть вот эту бомбу. Если он вынет предохранительный стопор, отключит взрыватель, укоротит задерживающую цепь и выключит предохранительную цепь, затем развинтит то и отобьет это, он сможет при помощи только одной длинной крепкой проволоки взорвать бомбу. А там он взорвет и другие, и саму долину. И все полетит прямо в Царство Небесное. Так вот, Джонни Далквист, таковы дела. Все это время Джон не уничтожал бомбы. Осталось, наконец, взорвать последнюю. Готовая к взрыву бомба, казалось, угрожала. Она будто притаилась перед прыжком. Он поднялся весь в поту. Он спрашивал себя, хватит ли у него мужества на то, чтобы взорвать себя. Он не хотел струсить в последнюю минуту и надеялся, что воля его не покинет. Он сунул руку в карман куртки и вынул фотографию. Эдит и дочки. «Милая», — сказал он, — «если я выберусь отсюда, я никогда больше не буду подвергать себя опасности». Он поцеловал фотографию и положил обратно в карман. Теперь не оставалось ничего другого, как ждать. Почему задерживается Тауэрс? Джонни хотел удостовериться, что полковник находится в зоне взрыва. Забавная ситуация. Я сижу здесь, готовый поднять его на воздух. Эта мысль развеселила его, но она вызвала другую, более приятную. Зачем взрывать себя живым? Был другой способ все уладить. Управление мертвой руки. Приспособить все таким образом, чтобы бомба не взорвалась до тех пор, пока он держит руку на выключателе или рычаге. Или на чем-нибудь подобном. Тогда, если не взорвут дверь, они застрелят его, все полетит к черту. Все же было бы лучше удержать их угрозой. Рано или поздно должна прийти помощь. Джонни был уверен, что большая часть дозора не участвует в этом отвратительном заговоре. И вот тогда Джонни торжественно прибывает домой. Какая встреча! Он уйдет в отставку и устроится преподавателем. Он выстоял свою вахту. Все это время Джонни напряженно работал. Сделать электрический замыкатель? Нет, слишком мало времени. Он сделает простое механическое сцепление. Но едва только он взялся за все это, как громкоговоритель снова окликнул его. «Джонни? Это вы, полковник?» Пальцы Джонни продолжали быстро работать. «Впустите меня!» «Ну нет, полковник, такого уговора не было. Что здесь, черт возьми, могло послужить бы длинным рычагом?» «Я войду один, Джонни. Даю вам слово. Мы поговорим без свидетелей». Его слово. «Мы можем поговорить через громкоговоритель, полковник». Эврика, вот он, трехфутовый щуп, свисающий с инструментальной полки. «Джонни, я предупреждаю вас. Пустите меня, или я взорву дверь». «Проволоку. Ему нужна проволока. Достаточно длинная и крепкая». Он сорвал со своего комбинезона антенну. «Вы этого не сделаете, полковник. Это разрушит бомбы». «Вакуум не повредит бомбам. Бросьте морочить голову». «Лучше посоветуйтесь с майором Морганом. Вакуум не повредит им, но снижение давления в результате взрыва разрушит все цепи». Полковник не был специалистом по бомбам. Он затих на несколько минут. Джонни продолжал работать. Наконец Тауэрс заговорил. «Далквист, это была наглая ложь. Я проверил у майора Моргана. Даю вам 60 секунд, чтобы вы надели комбинезон, если он снят. Я намерен взорвать дверь». «Нет, вы этого не сделаете!» — крикнул Джонни. «Вы когда-нибудь слышали о выключателе мертвой руки?» «Теперь надо быстро найти противовес и ремень». «Что вы имеете в виду?» «Я приспособил номер 17, чтобы взорвать ее вручную. Но я устроил так, что бомба не взорвется, пока я держусь за ремень, который у меня в руке. Если со мной что-нибудь случится, все летит в воздух. Вы находитесь примерно в 50 футах от центра взрыва. Подумайте об этом». На миг наступила тишина. «Я вам не верю». «Нет, спросите Моргана, он поверит. Он может проверить это на телевизионном экране». Джонни привязал пояс от своего комбинезона к концу щупа. «Вы сказали, что ваш экран испорчен». «Я соврал, теперь я докажу вам это. Пусть меня вызовет Морган». Вскоре на экране появилось лицо майора Моргана. «Лейтенант Делквист?» «Эй, Стинки, подождите секунду». С большой осторожностью Делквист сделал последнее соединение, продолжая держать в руке конец щупа. Все так же осторожно он скользнул рукой по ремню и зажал его конец, сел на пол, вытянул руку и включил телевизионный экран. «Вы видите меня, Стинки?» «Я вас вижу», — ответил Морган сухо. «Что это за вздор?» «Маленький сюрприз, который я вам приготовил». Джонни начал объяснять все, какие цепи он выключил, какие укоротил, как он временно приспособил механическое сцепление. Морган кивнул. «Но вы нас не запугаете, Делквист. Я уверен, что вы не разъединили цепь К. У вас не хватит духу взорвать себя». Джонни коротко рассмеялся. «А, разумеется, нет. Но в этом вся прелесть. Я не могу взлететь, пока я жив. Если ваш грязный босс, экс-полковник Тауэр, взорвет дверь, тогда я мертв. Ну и бомба взорвется. Мне будет все равно. Но ему нет. Скажите ему об этом». Он выключил передатчик. Вскоре Тауэр снова заговорил через громкоговоритель. «Далквист, я вас слушаю. Вам нет никакой надобности губить жизнь. Выходите, и вы получите отставку с сохранением полного жалования. Вы сможете вернуться к вашей семье. Обещаю вам». Джонни был взбешен. «Оставьте мою семью в покое. Подумайте о них, Далквист. Замолчите, идите назад в вашу дыру, я чувствую потребность почесаться, и тогда вся эта лавочка обрушится вам на голову».